Часть девятая. В сводчатых палатах дворцового приказа жара, духота, топор вешай. За длинными столами песцы, свернув голову, свесив волосы на глаза, скрипят перьями. В чернилах мухи, на губы, на мокрые носы липнут мухи. Дьяк наелся пирогов, сидит на лавке в дремоте. Писец Иван Восков перебеляет с листа в книгу. По указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю-царю и великому князю Петру Алексеевичу, всея великая и малая и белая России самодержцу. А к тому делу взято товаров у генерала у Франца Лефорта. Две цевки золота — плачено 1 рубль, 13 алтын, 2 деньги, да 9 дюжин пуговиц по 6 алтын дюжина, да к исподнему кафтану 6 дюжин пуговиц по 2 алтына, 4 деньги дюжина, да шелку и полотна на 10 алтын, да накладные волосы 3 рубля. Дунув на муху, Восков поднял осовелые веки. «Слышь, Петруха, а волосы накладные как писать? С прописной буквы, а ли с малой?» Напротив сидящий подьячий, подумав, ответил: «Пиши с малой». «Волос у него, что ли, нет своих, у младшего государя-то? А ты смотри за такие слова!» Нагнув голову влево, чтобы ловчее писать, Восков тихо закис от смеха. Уж очень чудно казалось ему, что государю в немецкой слободе от немок покупают волосы, платят 3 рубля за такую дрянь. «Петруха, куда же он эти волосы навесит?» «На это его государева воля, куда захочет, туда и навесит. А будешь еще спрашивать, дьяку пожалуюсь». Дьяка тоже одолели мухи. Вынув шелковый платок, помахал он вокруг себя, вытер лицо и козлиную бороду. «Эй, спите!» — лениво прикрикнул он. «Разве вы писцы? Разве вы подьячие? Все бы вам даром жрать казенные деньги! Страху на вас нет! Бога забыли, шпыни ненадобные! Вот выдеру весь приказ батагами, будете знать, как работать с бережением! И чернил на вас не напасешься, и бумаги прорва, гром вас порази, племя Иродова!» Вяло махнув платком, дьяк опять задремал. Скучное настало время ни челобитчиков, ни даров. Москва опустела, стрельцы, дети боярские, помещики все ушли в поход в Крым. Только мухи да пыль, да мелкие казенные дела. «Петруха, квасу бы сейчас выпить», — проговорил Восков и, оглянувшись на дьяка, потянулся, вывернулся так, что гнилой кафтанец треснул у него под мышками. «Вечером пойду к одной вдове, вот напьюсь квасу». Мотнув башкой, он опять принялся писать. «По указу ВГЦ и ВК Петра Алексеевича всея В и М и Б и Р самодержца велено прислать в село Коломенское к нему ВГЦ и ВК всея В и М и БР самодержцу стряпчих конюхов, Якима Воронина, Сергея Бухвостова, Данилу Картина, Ивана Нагибина, Ивана Ивлева, Сергея Черткова да Василия Бухвостова. Упомянутых стряпчих конюхов велено взять наверх в потешные пушкари и учинить им оклады. Денег по 5 рублев человеку, хлеба по 5 четвертей ржи, овса тоже. Петруха, вот людям счастье. Кто еще разговаривает? Эй, кобели стоялые!» — в полусне пригрозил дьяк.